Глава 16. Мердок лежал на спине, тупо глядя на прошитые шкуры, из которых был сделан потолок палатки. Все его тело представляло собой один сплошной синяк, и собственное будущее его не заботило. Имело значение только настоящее, а оно довольно мрачно. Он выдержал схватку с Эннером, но в глазах его соплеменников он тоже потерпел поражение и не произвел на них такого впечатления, как надеялся. Удивительно то, что он вообще еще жив. Но Росс заключил, что его хотят обменять на обещанную явившимися из иного времени чужаками награду. Весьма неприятная перспектива. Запястья его были привязаны над головой к деревянному столбу, вкопанному в землю. Ноги тоже связаны. Он мог поворачивать голову, но любое другое движение было невозможно. Он ел немногие крохи, которые совал ему в рот своими грязными пальцами раб. Один из лесных охотников, захваченных племенем в процессе миграции. «Эй, отбиратель топоров!» Носок ноги уперся ему в ребра, и Росс подавил крик боли, каким хотелось ответить на это грубое проявление внимания. В тусклом свете он увидел лицо Эннера и со злорадным удовлетворением заметил, что оно все распухло. Под глазами и на челюсти синяки, следы его пальцев. «Эй, воин!» – хрипло ответил Росс, постаравшись вложить в это слово все презрение, какое мог. В поле его зрения появилась рука Эннера с ножом. «Доброе дело отрезать острый язык!» Молодой туземец улыбнулся, склонившись к беспомощному пленнику. Росс испытал ужас хуже всякой боли. Эннер вполне способен сделать то, на что намекает. Но вместо этого нож разрезал путы у него на запястьях, вызвав страшную боль в том месте, где ремень, срывая кожу, впивался в тело. Росс почувствовал, что руки его свободны, но опустить их казалось выше его сил. И он лежал неподвижно, пока Эннер освобождал его ноги. «Вставай!» Без помощи Эннера Росс не встал бы. Но как только Эннер отпустил его, он снова упал лицом вниз, испытывая гнев на себя за собственную беспомощность. В конце концов, Эннер позвал двух рабов, которые вытащили Росса на открытое место, где перед костром собрался совет. Шел спор, причем такой горячий, что временами, выкрикивая аргументы, спорщики хватались за рукояти ножей и топоров. Росс не понимал их языка, но был уверен, что предметом обсуждения является он, и что Фоскар, которому принадлежит решающий голос, еще не принял решение. Росс сидел там, куда посадили его рабы, растирая запястья, такой уставший физически и духовно, что собственная судьба его не очень-то и интересовала. Он был доволен уже тем, что его развязали. Небольшая милость, но он наслаждался ею. Он не знал, долго ли длился спор, но, наконец, к нему подошел Эннер. «Твой вождь, он дает много хороших вещей за тебя. Фоскар отдаст тебя ему». «Мой вождь не здесь», – устало повторил Росс, заранее зная, что его протест не будет услышан. «Мой вождь сидит у горькой воды и ждет. Он рассердится, если меня не будет. Пусть Фоскар боится его гнева». Эннер рассмеялся. «Ты сбежал от своего вождя. Он будет доволен Фоскаром, когда ты снова окажешься в его руках. А тебе это не понравится. Я так думаю». «Я тоже», — согласился про себя Росс. Оставшуюся часть ночи он провел лежа между бдительным Эннером и другим охранником, хотя у них хватило человечности не связывать его снова. Утром ему позволили поесть, и он немытыми пальцами вылавливал из похлебки куски оленины. Лучшего блюда он не ел многие дни. Но путешествие ему предстояло не слишком приятное. Его посадили на мохнатую лошадь, связав ноги веревкой под ее животом. К счастью, руки ему связали так, что он мог ухватиться за жесткую гриву и остаться сидеть. Его лошадь вел за узду Тулка, а Эннер ехал рядом и смотрел не столько на дорогу, сколько на пленника. Они направились на северо-восток, двигаясь прямо к зелено-белым холмам, поднимавшимся на фоне утреннего неба. Росс еще не совсем потерял чувство направления, и он увидел, что они движутся в сторону поселка, который уничтожили чужаки. Он попытался узнать что-нибудь о контакте чужаков с всадниками. «А как нашел вас, другой вождь?» Молодой человек отбросил на плечо длинную прядь и повернул голову к Россу. «Твой вождь приходил в наш лагерь, говорил с Фоскаром. 2-4 сна назад». «Как?» – говорил с Фоскаром. «На языке охотников?» Впервые Эннер проявил некоторую неуверенность. Он нахмурился, а потом ответил. «Он говорил с Фоскаром. С нами. Мы слышали правильные слова. Не речь лесных ползунов. Он хорошо говорил с нами». Росс удивился. Как мог чужак из глубины времен говорить с примитивным племенем на многие тысячелетия, удаленным от его периода? Неужели чужаки тоже знакомы с путешествиями во времени? Может, у них имеются свои станции переноса? Но они были очень сердиты на красных. Полнейшая загадка. «Этот вождь, он похож на меня?» Снова Эннер выглядел неуверенно. «Он одет, как ты». «Но был ли он похож на меня?» настаивал Росс. Он не знал, что пытается выяснить, но ему казалось важным хоть одному из кочевников доказать, что он отличается от того, кто назначил цену за его голову, кому его продают. «Не похож», – через плечо бросил Тулка. «Ты как охотник, волосы, глаза, а у того вождя на голове нет волос, и глаза у него как... «А ты его тоже видел?» – оживленно спросил Росс. «Видел. Я подъезжал к лагерю. Они пришли. Встали на скале, позвали Фоскара. Показали волшебство с огнем. Он выпрыгнул». Тулка указал на куст у тропы. «Направили маленькое-маленькое копье, оттуда выскочил огонь. Они сказали, что сожгут наш лагерь, если мы не отдадим человека. А потом сказали, что дадут много хороших вещей, если найдем и приведем человека». «Но это не мое племя», – оборвал его Росс. «Видите, у меня волосы, я не похож на них. Они плохие». «Может, они захватили тебя на войне? Ты раб вождя». Ответ Эннера соответствовал обычаям его племени. «Они хотят вернуть назад раба. Вот что». «Мое племя сильное, у нас много волшебства», – настаивал Росс. «Отведите меня к горькой воде, и вам хорошо заплатят. Больше, чем тот вождь». Оба кочевника заинтересовались. «А где горькая вода?» – спросил Тулка. Росс кивнул на запад. «В нескольких снах отсюда». «В нескольких снах?» – насмешливо повторил Эннер. «Мы проедем несколько снов. Может быть, много снов. Там, где не знаем дороги. Может, там нет никого? Никакой горькой воды? Ты просто говоришь, чтобы мы не отдавали тебя твоему хозяину. А сюда нам даже меньше одного сна. Найдем вождя, получим хорошие вещи. Зачем нам делать трудное, когда можно сделать легкое?» Чем мог Росс опровергнуть эту простую логику? Он рассердился на собственную беспомощность. Но он уже давно понял, что нельзя выдавать свой гнев, если только не чувствуешь за собой силы. Теперь же у Росса никакой силы нет. Большую часть дороги они держались открытой местности. Когда Росс с двумя другими агентами проходил здесь же, они скрывались в лесах. Поэтому караван подошел к горам с другой стороны. И как Росс ни старался, он не заметил ни одного знакомого ориентира. Если каким-то чудом ему удастся освободиться, он должен будет идти прямо на запад и искать реку. В полдень они остановились в роще у ручья. Второй день стояла необычайно теплая для этого времени погода. И насекомые, выползшие из зимних укрытий, набросились на лошадей и толпами ползали по Россу. Он пытался отгонять их связанными руками, но они все равно искусали его до крови. Его сняли с лошади, но тут же привязали к дереву петлей за шею. Его конвоиры развели костер и принялись жарить куски мяса. Казалось, Фоскар не торопится. После еды все продолжали сидеть у костра, и некоторые даже уснули. Рос пересчитал их и обнаружил, что Тулка и еще один кочевник исчезли. Может быть, отправились извещать чужаков о своем приходе. В середине дня разведчики вернулись так же незаметно, как и ушли. Они доложили Фоскару, и тот подошел к Россу. «Мы идем! Твой вождь ждет!» Рос приподнял распухшее искусанное лицо и ответил, как обычно. «Он не мой вождь!» Фоскар пожал плечами. «Он так говорит! Он даст хорошие вещи за то, что мы приведем тебя! Он твой вождь!» Росса снова посадили на лошадь и привязали. Но на сей раз отряд разделился на две группы. Сам Росс оказался с Эннером, и они ехали сразу за Фоскаром. А сзади еще двое. Остальные, ведя лошадей на поводу, растворились в лесу. Росс задумчиво смотрел на их тихий уход. По-видимому, Фоскар не очень-то доверяет тем, с кем собирается иметь дело, и принимает определенные меры предосторожности. Но Росс не видел, чем эта предусмотрительность может помочь ему. Они шагом вышли на небольшой луг, сужавшийся к востоку. И тут Росс впервые смог определить, где находится. У самого входа в долину с поселком, примерно в миле от того места, где его тогда схватили. Он подошел тогда к базе красных со стороны северных холмов. Фоскар всадил пятки в бока лошади и поскакал к входу в долину. Лошадь Росса остановили. Вдали виднелось синеватое пятно. Их ждали несколько чужаков. Росс прикусил губу. Он противостоял красным, кочевникам Фоскара, но теперь он испытывал страх. Самое плохое, что могут сделать с ним люди, лишь бледная тень того, что он может ждать от чужаков. Теперь Фоскар казался игрушечным всадником на игрушечной лошади. Он остановил лошадь перед чужаками. Росс сосчитал их. Четверо. Похоже, они разговаривали. Всадника и чужаков в синем разделяло небольшое расстояние. Прошло несколько минут. Фоскар поднял руку, подзывая группу, охранявшую Росса. Эннер повел лошадь рысцой. За ним скакали еще двое. Росс заметил, что все они вооружены копьями, которые держат наготове. Они проехали примерно три четверти расстояния, и Росс уже отчетливо видел лица чужаков. Они смотрели в его сторону. И тут они напали. Один из чужаков поднял оружие, похожее на знакомый Россу пистолет, только с более длинным стволом. Росс не знал, почему крикнул. Может, потому что Фоскар был вооружен только кинжалом и топором, да и те висели у него на поясе. Вождь сидел неподвижно. Потом его лошадь бросилась в сторону, словно испугавшись. Фоскар упал, будто лишившись костей, на землю и лежал неподвижно лицом вниз. Эннер закричал. В его крике прозвучали одновременно вызов и отчаяние. Он осадил лошадь с такой силой, что она попятилась. Потом выпустил из рук узду лошади Росса, развернулся и бешено поскакал к деревьям слева. Из-за плеча Росса вылетело копье, задев синюю ткань его костюма. Но тут его лошадь повернула вслед за Эннером, и Росс оказался вне пределов второго броска. Утратив возможность для броска, всадник с копьем тоже поскакал за Эннером. Росс обеими руками вцепился в гриву. Больше всего он боялся сползти со спины лошади. Ноги его связаны. Освободиться он не может. И сразу же попадет под копыта. Но ему каким-то образом удалось удержаться на спине лошади, погрузившись лицом в гриву. А лошадь продолжала скакать. Если бы Росс схватил болтавшуюся узду, может быть, ему удалось бы управлять движением. А так оставалось только держаться крепче и надеяться на удачу. Он лишь урывками видел, что находится впереди. Потом прямо в нескольких ярдах перед ним вспыхнуло яркое пламя. Такое же, как то, что сожрало поселок Красных. И лошадь дико метнулась в сторону. Новые вспышки. Лошадь металась между ними. Росс понял, что чужаки пытаются отрезать его от леса. Почему они просто не стреляют в него, как в Фоскара, он понять не мог. Густой дым от горящей травы закрыл от него лес. Может, пелена закрывает его и сзади, и он уйдет от обеих отрядов. Но огонь заставлял лошадь приближаться к чужакам. Рос слышал крики в дыму. Но тут лошадь его совершила ошибку. Язык красного пламени оказался слишком близко. Животное закричало, прыгнуло прямо между двумя вспышками и поскакало в сторону от синих чужаков. Рос кашлял, едва не задыхаясь. Глаза слезились, пахло дымом и горелым волосом. Но теперь он миновал огни и скакал в глубину поляны. Лошадь и невольный всадник были уже далеко от узкого входа в долину, когда слева показалась еще одна лошадь и поскакала рядом с лошадью Росса, постепенно уменьшая скорость. На ней легко скакал один из кочевников. Уловка подействовала, потому что дикий галоп замедлился, и всадник, проявив удивительное мастерство, свесился с седла, поймал свисающую узду и сдержал беглянку. Росс, потрясенный, задыхающийся от дыма, неспособный выпрямиться, продолжал цепляться за гриву. Галоп сменился рысью, и вскоре лошади остановились. Обе они тяжело дышали, на их шкурах и на ногах всадников болтались клочья белой пены. Кочевник, казалось, совсем не интересовался Россом. Он озабоченно смотрел на огонь, распространявшийся по траве. Что-то говоря про себя, он развернулся и повел лошадь Росса в том направлении, откуда всего полчаса назад Росс выехал вместе с Эннером. Росс пытался думать. Неожиданная смерть вождя может означать и его собственную смерть, если племя захочет отомстить. С другой стороны, оставалась некоторая надежда, что ему удастся доказать, что это враждебный клан, и что он может помочь племени в борьбе против общего врага. Трудно планировать, хотя только ум теперь может спасти его. Смерть Фоскара дала Россу небольшую передышку. Он по-прежнему пленник, хотя кочевники и не чужаки. Вероятно, для чужаков аборигены не лучше лесных животных. Росс не пытался заговорить с всадником, который вел его лошадь в сторону заходящего солнца. Наконец они остановились в рощице, где устраивали привал в полдень. Кочевник привязал лошадей, потом подошел к лошади Росса, бесцеремонно сбросил пленника на землю и принялся рассматривать животное. Росс повернулся и увидел на боку лошади ожог. Здесь задело пламя. Кочевник принес с ручья полные пригоршни грязи и налепил на обожженное место. Потом растер обеих лошадей травой. Подошел к Россу. Снова толкнул его на землю и начал рассматривать его левую ногу. Росс понял, его нога тоже должно быть обожжена, но он не чувствовал никакой боли, и на ткани не виднелось ни малейшего следа огня. Росс вспомнил, как чужаки непринужденно расхаживали по горевшему поселку. Костюм защитил его от холода. По-видимому, он также защищает и от огня. И Росс был благодарен ему за это. Отсутствие ожога удивило кочевника. Он отошел от пленника, словно испугался его. Долго ждать им не пришлось. Один за другим подъезжали остальные спутники Фоскара. Последними появились Эннер и Тулка. Они везли тело вождя. Лица их были вымазаны пылью. Остальные всадники, увидев тело, тоже начали натирать щеки пылью. Они произносили какие-то слова, по очереди притрагиваясь к телу вождя правой рукой. Эннер, передав ношу другим, слез с уставшей лошади и долго стоял, склонив голову. Потом взглянул прямо на Росса и подошел к человеку из будущего. Все его мальчишество, с каким он выполнял приказ Фоскара и боролся с Россом, исчезло. Глаза его стали безжалостны. Он заговорил медленно, стараясь, чтобы Росс понял каждое слово его обещания. «Слушай, ты, лесная крыса! Фоскар идет в погребальный костер и возьмет с собой раба, который будет служить ему на небе. Раб будет бежать на его призыв, дрожать, когда Фоскар рассердится. Рабская собака! Ты пойдешь за Фоскаром на небо и всегда будешь идти за ним. Я, Эннер, клянусь, что Фоскар отправится на небо как вождь со всеми почестями, и ты, собака, будешь лежать у его ног». Он не тронул Росса, но Росс не сомневался, что Эннер постарается исполнить каждое слово своей клятвы.